Глава 6. Тенго. Пальцы чешутся. К чему бы? Пальцы чешутся. К чему бы? К посещению душегуба. Фраза из сцены 1, акта 4, трагедии Уильяма Шекспира «Макбет». Здесь и далее перевод Бориса Пастернака. Фразу произносит вторая ведьма, и под душегубом имеется в виду сам Макбет, который к этому моменту совершил 2 убийства. В маленьком приморском городке Тенго вел очень размеренный образ жизни. Установленного распорядка старался не нарушать. Почему-то ему это казалось важным. Утром гулял, затем писал книгу, ехал в лечебницу, читал спящему в коме отцу, возвращался в гостиницу и ложился спать. День за днем повторялись одинаковые точно песни крестьян, засевающих рисом поля. Несколько суток подряд вечерами было тепло, но потом настали поразительно холодные ночи. Несмотря на столь резкую смену погоды, Тенго продолжал жить так, чтобы каждый нынешний день повторял предыдущий. Насколько это возможно, старался оставаться прозрачным и незаметным наблюдателем. Сдерживая дыхание, никак не проявляя себя, просто ждал той самой минуты. Разница между вчера и сегодня ощущалась все меньше. Прошла неделя, потом 10 дней, но воздушный кокон не появлялся. Каждый раз, когда отца увозили на очередное обследование, на его постели оставалась только пустая вмятина, повторявшая форму человеческого тела. «А может, тому, что случилось, повториться больше не суждено?» — думал Тенго, покусывая губы в затопивших палату сумерках. «Может, это было какое-то уникальное, одноразовое явление? Или все это мне просто привиделось?» Но на эти вопросы ответов не приходило. До ушей доносились только рокот волн, да шелест ветра в сосновой роще. Тенго не был уверен, что действует верно. Возможно, в этом приморском городишке за 100 километров от Токио, в этой лечебнице, утратившей связь с реальностью, он просто теряет время. Но даже если и так, уехать отсюда сейчас он не мог. Ведь именно в этой палате ему явился воздушный кокон, а в нем, окутанная призрачным светом, юная Аомаме. Совсем близко. Протяни руку, дотянешься. Даже если это случилось всего лишь раз, даже если было просто мимолетным видением, ему все равно хотелось, сидя здесь, вновь и вновь вспоминать эту потрясающую картину. Когда стало ясно, что Тенго не вернется сразу в Токио, а какое-то время поживет в городке, медсестры начали держаться с ним приветливее. Если выдавалась свободная минутка, болтали с ним о том о сём, а то и заглядывали в отцову палату его проведать. И даже иногда угощали чаем с конфетами. 35-летняя Оомура с шариковой ручкой в волосах и розовощёкая Адати с хвостиком на затылке ухаживали за отцом посменно. Сестра Тамура, средних лет, очки в золотой оправе, обычно дежурила в регистратуре, но когда не хватало рук, приходила и подменяла коллег у отцовой постели. Каждая из троих, похоже, проявляла к Тенго личный интерес. Тенго тоже охотно общался с ними, когда позволяло время, за исключением вечеров, которые проводил у пустой кровати отца в одиночку. На их расспросы отвечал охотно и без утайки. О том, что преподает математику в колледже для абитуриентов, да еще подрабатывает статейками по заказам разных журналов. О том, что отец долго служил сборщиком взносов за телевидение NHK. О том, что в школе занимался дзюдо, а в старших классах даже вышел в финал чемпионата префектуры. Конечно, о многолетнем раздоре с отцом он рассказывать им не стал. Как и о матери, которая то ли умерла, то ли просто сбежала к другому, бросив мужа с маленьким Тенго на руках. Такие истории, пожалуй, только осложнили бы общение. Ни о романе-бестселлере «Воздушный кокон», ни о мире с двумя лунами в небесах он, понятно, также не обмолвился ни словечком. Они тоже рассказали ему о себе. Все родились и выросли в этом городке, после школы поступили в училище и стали медсестрами. Работа в лечебнице по большей части однообразна и скучна, трудовой день долгий и ненормированный, но спасибо уже за то, что нашлась работа в родном городке, да и по сравнению с обычной больницей, где на твоих глазах каждый день кто-нибудь борется со смертью, стресса здесь гораздо меньше. Старички и старушки медленно, никуда не торопясь, теряют память и уходят из этого мира спокойно, не понимая, что с ними происходит. Кровавых операций им не делают, а боль облегчают препаратами до минимума. Никого не привозят посреди ночи на скорой, и безутешные родственники не рыдают ни у чьих постелей. Жизнь в городке недорогая, и даже при небольшой зарплате можно неплохо сводить концы с концами. У Тамуры, той, что в очках, 5 лет назад муж погиб в ДТП, и теперь она живет в соседнем городке с матерью. Плечистая Оомура с шариковой ручкой в волосах растит 2 сыновей, а муж ее работает таксистом. Молоденькая Адати на пару с сестрой, парикмахершей на 3 года старше, снимает квартирку в пригороде. «Какой вы все-таки заботливый, Тенго», — говорит Оомура, проверяя пластиковые мешочки на капельнице. «Каждый день приходите, читаете книги глубоко спящему человеку. На моей памяти еще никто из родственников так не делал». От этих слов Тенго становится неуютно. «Просто мне удалось взять небольшой отпуск. К сожалению, надолго не задержусь».